Сирах, глава 18. «Все вообще создал живущий вовеки. Господь один праведен. Никому не предоставил он изъяснять дела его. И кто может исследовать великие дела его? Кто может измерить силу величия его? И кто может также изречь милости его? Невозможно ни умолить, ни увеличить, и невозможно исследовать дивных дел Господа. Когда человек окончил бы, тогда он только начинает, и когда перестанет, придет в изумление. Что есть человек и что польза его? Что благо его и что зло его? Число дней человека много, если 100 лет, как капли воды из моря или крупинка песка, так мало ли та его в дне вечности. Посему Господь долго терпелив к людям и изливает на них милость свою. Он видит и знает, что конец их очень бедствен, и потому умножает милости свои. Милость человека к ближнему его, а милость Господа на всякую плоть. Он обличает и вразумляет, и поучает, и обращает, как пастырь стадо свое. Он милует принимающих вразумление и усердно обращающихся к закону его. Сын мой, при благотворениях не делай упреков, и при всяком даре не оскорбляй словами. Роса не охлаждает ли зноя, так слово лучше, нежели даяние. Поэтому не выше ли доброго даяния слова, а у человека доброжелательного и то, и другое? Глупый немилосердно укоряет, а подаяние неблагорасположенного иссушает глаза. Прежде, нежели начнешь говорить, обдумывай, и прежде болезни заботься о себе. Испытывай себя прежде суда, и во время посещения найдешь милость. Прежде, нежели почувствуешь слабость, смиряйся, и во время грехов покажи обращение. Ничто да не препятствует тебе исполнить обет благовременно, и не откладывай оправдания до смерти. Прежде, нежели начнешь молиться, приготовь себя, и не будь как человек, искушающий Господа. Припоминай о гневе в день смерти и о времени отмщения, когда Господь отвратит лицо свое. Во время сытости вспоминай о времени голода и в одни богатства о бедности и нужде. От утра до вечера изменяется время, и все скоротечно пред Господом. Человек мудрый во всем будет осторожен и в одни грехов удержится от беспечности. Всякий разумный познает мудрость, и нашедшему ее воздаст хвалу. Рассудительные в словах и сами умудряются, и источают основательные притчи. Не ходи вслед похоти твоих, и воздерживайся от пожеланий твоих. Если будешь доставлять душе твоей приятное для вожделений, то она сделает тебя потехой для врагов твоих. Не ищи увеселения в большой роскоши, и не привязывайся к пиршествам. Не сделайся нищим, пиршествуя на занятые деньги, когда ничего нет у тебя в кошельке.